Глава 62. Капитан Двор прибыл спустя 3 часа и, едва стукнув в дверь, ввалился в кабинет и устало опустился на стул. «Прошу прощения, сэр, я прибыл. Вы ж меня искали. Но я без задних ног». «Да, я знаю, что вы были на секретном выезде». «На секретном выпасе!» Майор хохотнул и покачал головой. «Что-то пошло не так?» «Да все пошло не так. Как будто какая-то сволочь им информацию сливает». «Почему вы так решили?» «Потому что мы нарвались на засаду». «Потери?» «Потери не очень большие. Но сам факт того, что операция, на которую потратили 2 недели, сорвалась, говорит о многом. Засада задержала наше продвижение, понимаете?» «О да, капитан, разумеется», – кивнул майор Понан, даже слегка завидуя этому фризу. Капитан Двор что-то там самостоятельно разрабатывал, договаривался о поддержке с округом, вел переговоры, планировал, перебрасывал, высаживался и мог все это связно объяснить. «В общем, нужно нам почиститься». «Кому?» – не понял майор. «Нам – это отделу разведки, сэр. Поскольку все каналы у нас закрыты от штабных специалистов, и дело только в нас». «А если бы каналы были открыты?» – осторожно спросил Понан. «Тогда пришлось бы шерстить весь наш штаб до последнего человека». «Да, хорошо, что каналы закрыты. Очень хорошо». «Ну, я гружу вас своими проблемами, сэр, а это неправильно. Вы ведь вызвали меня по делу. Кстати, как обошлось с докладом его превосходительству?» Майор вздохнул и позволил себе улыбку. «Пока что отнеслись с пониманием». «О, это хорошо. Это просто отлично», – оживился капитан. «Но дали намек, что нужно исправляться». «Это да. Высокое начальство может простить только 1 раз. Ну, может, 2. И вот я тут посидел, подумал, поднял кое-какие информационные массивы и решил, что нам очень бы помогло орудие «Голиаф». «Ага», – кивнул капитан, откинувшись на спинку стула. «Хорошая идея. Вот только где нам этот «Голиаф» добыть? Насколько мне известно, это штучные изделия, и заполучить их не так-то просто». «Тоже нам говорили и про командос, капитан». «Согласен, сэр. Но прошлый раз нашу безумную, прям скажем, дерзкую идею проталкивал сам генерал Ним Роттер. А согласится ли он подставляться еще раз?» «Это, конечно, вопрос открытый, капитан. Тут я с вами согласен. Но что-то подсказывает мне, что где-то там наверху происходят какие-то процессы, которые заставляют высокое начальство быть более отзывчивым к нашим начинаниям». «Значит, будем педалировать этот вариант?» «Будем педалировать. Какие тут могут быть подводные камни, капитан?» «Но...» Двор задумчиво почесал нос. «Прежде всего, доставка. Как они это будут делать до Глории, не наше дело. А вот когда выгрузят на наш материк, тут уже мы должны поучаствовать». «А мы – это кто?» «Мы – это отдел разведки. И если вы сочтете возможным, прикомандированный к нам оперативный отдел штаба. Все равно они пока без дела сидят». «Без дела?» Невольно вырвалось у Понана. «Ну да, мы ведь не ведем никаких боевых действий. Вся работа связана только с фронтовой разведкой, технической и контрразведкой. А поскольку все это мой отдел, мы жужжим, а они бездельничают». «А я тут видел внизу майора Лормера. Так он выглядел довольно занятым», — задумчиво произнес Понан. Капитан пристально на него посмотрел, не понимая, шутит майор или говорит серьезно. «Чем же они тогда занимаются?» «Не знаю, сэр. Раньше полковник Фемастер заставлял их делать аналитические отчеты, а теперь они сами ищут себе занятия». «Разбаловал их полковник Фемастер», — строго произнес Понан. «Так точно, сэр, разбаловал», — охотно согласился капитан Двор. «А Моглы, между тем, активизируются. Пару дней назад доставили очередной груз». «Что за груз? Как доставили?» «Обычный для них груз. Это база в долине у озера. Мы выбили их с прежнего места, так они теперь в чистом поле. Но под прикрытием орбитальной станции пригрелись». «Ах, эти!» – Понан кивнул. «И что за груз?» «В основном снабжение для агентов-нелегалов, тех, что проводят акции против наших войск на целом континенте». «И что, большой корабль к ним прилетает?» «Не очень. Около 1000 тонн массоизмещения». «Ничего себе!» Майор поднялся и вышел из-за стола. «И что, его ни разу не пытались сбить, а? Прихватить-то мерзавцев?» «Пытались. И неоднократно, сэр. Пару лет назад при очередной попытке потеряли 2 штурмовика и 2 посланных вдогонку космических перехватчика. Он очень хорошо вооружен и продвинут в техническом плане». «Вот почему им инсайдеры поставляют такие корабли, а нам какие-то там челноки, которые боятся подойти к старой артиллерийской станции?» «Все дело в финансировании, сэр. По нашим сведениям, этот корабль принадлежит закрытому отделу СГБ, а они на свои операции денег не жалеют, при том, что это Аркебуз». «Аркебуз?» «Так называется корабль, сэр. Он сжирает дорогостоящего горючего столько, сколько все наши подразделения за 3 месяца». «Это за один вояж на поверхность?» «Так точно». Майор встряхнул головой, и это помогло взбодриться. Сегодня он плохо спал. «Подумать только, капитан Двор! Предполагали ли наши предки, что когда-нибудь нам придется воевать с Моглами, а? С человеками, с савоярами. Моглы высаживаются на контролируемую нами планету, доставляют груз и убираются во свояси. А мы не можем им помешать, потому что Моглов снабжают лучше, чем нас. Но разве такое возможно?» «Вас должно успокоить то, сэр, что мы обычная штатная военная структура, а те, кто высаживается, структура главной спецслужбы Моглов». «Да, должно успокоить, но не успокаивает», признался майор и снова тряхнул головой. «Нам нужно двигать эту идею с Голиафом. Не то мы так и будем тут водоросли в канале стричь и суетиться, как перепуганные писардеки».